Глава 3. Медицина и фармацевтика. Медицина – важнейшая отрасль в государстве, при этом одна из самых дорогостоящих и теснее многих, связанная с мировым рынком. Сегодня под развитым государством в первую очередь подразумевают страну, способную обеспечить свое население высокотехнологичной медицинской помощью. Правительство Ирана щедро обеспечивает социальную сферу и многие годы делало серьезные вложения в медицину. По данным ВОЗ, Иран находится на 41-м месте в мире по уровню расходов на здравоохранение – 8,7% от всех бюджетных расходов. Для сравнения, Россия в этом рейтинге всего на 121-м месте. При этом иранские официальные источники называют даже более высокую цифру – 17% на 2021 год. Иранские вузы готовят и кардиологов, и офтальмологов, и зубных врачей. Причем многие из спецов учатся за границей, чтобы, приехав на родину, открыть, например, частную клинику. Медицина здесь – выгодный бизнес. В стране, подарившей миру Авиценну, знают, как важны толковые врачи. Но и бесплатная медицинская помощь достаточно развита, особенно в крупных городах. В страховые фонды, как и в России, платят работодатели. При наличии официальной работы средний житель Тегерана, например, может рассчитывать и на шунтирование сердца, и на многие другие недешевые процедуры. А еще Иран на Ближнем Востоке славится возможностями своей пластической хирургии и особенно ринопластикой. Но как же все это работает в условиях санкций? Ведь медикам нужно дорогое оборудование и лекарства. А при слове «санкции» перед глазами сразу встают пустые полки аптек. Даже в самые плохие времена Иран без лекарств не оставался. Проблемы с логистикой и платежами, разумеется, накладывали свой отпечаток. Но исключения из санкций по гуманитарным причинам были, есть и будут. Не в последнюю очередь потому, что иранский рынок выгоден западным фармацевтическим компаниям. У них всегда есть готовое объяснение, мол, наши препараты жизненно важны. Гуманитарные правила ООН не позволяют прекратить их доставку в страну. Где-то Иран выручают исключения из санкций, где-то серые поставки. Но бывали и крайне печальные случаи. Так, в 2018 году детские онкологи опубликовали в медицинском журнале «Lancet» статью, в которой говорилось о нехватке в Иране таких химиопрепаратов, как аспарагиназа и меркоптопурин, используемых при лечении лейкемии. Дефицит лекарств и сейчас угрожает здоровью тысяч иранских детей, больных раком. Страдают и больные гемофилией. Тогда же, после ввода нового пакета жестких американских мер, шведский производитель, опасаясь попасть под вторичные санкции, прекратил поставки в Иран специальных перевязочных материалов. Они предназначались в первую очередь для пациентов с тяжелыми и опасными для жизни заболеваниями кожи, такими как булезный эпидермолиз, который вызывает чрезвычайно болезненные раны. В числе пациентов с таким заболеванием – дети, которых часто называют детьми-бабочками, потому что их кожа хрупкая, как крылья бабочки. Повязки являлись наиболее эффективным средством для облегчения боли и предотвращения опасных для жизни инфекций. При этом было ясно, что подобные средства относятся к гуманитарным исключениям. Но шведы решили не рисковать. Своя рубашка ближе к телу. А во время пандемии COVID-19 Иран оказался одной из первых стран Ближнего Востока, где началась эпидемия. Остро не хватало некоторых препаратов и оборудования. Американские санкции не запрещали эти поставки, но сами производители воздерживались от любых транзакций с Ираном, чтобы сократить свои риски. Серые и черные схемы поставок крайне небезопасны в фармацевтическом бизнесе, ведь они резко сужают возможности для проверки качества товаров. И если неработающую или неправильно работающую технику медики еще могут вовремя снять с эксплуатации, то просроченное лекарство представляет куда более серьезную проблему. Поставки в Иран просроченных европейских медикаментов с исправленными сроками годности одно время являлись весьма доходным бизнесом. Коммерсанты такого рода оправдывали свои действия тем, что, мол, европейские заводы стандартно проставляют сроки с запасом на полгода-год. Но любой медик подтвердит, что запас сильно варьируется в зависимости от лекарственного средства. Да и неправильные условия хранения легко превратят самое лучшее лекарство в бесполезное, а то и небезопасное. В 2012-2013 годах ситуация на лекарственном рынке сложилась крайне сложная. Вплоть до того, что серьезные препараты ввозились на осликах из Турции. Лучше не задумываться, что происходило с этими лекарствами под жарким горным солнышком. Многое продавалось на лекарственных базарах в крупных городах. Проверить происхождение средства и то, в каких условиях оно хранилось, было практически невозможно. Но отчаявшиеся родственники больных шли на этот риск. На данный момент ситуация с поставками относительно выровнялась. Но под давлением бюджетного дефицита правительство Ирана недавно было вынуждено убрать определенные субсидии на лекарства. А это значит, что импортные средства, привозимые по непрозрачным каналам, станут стоить втрое-вчетверо дороже. Многие иранцы просто не смогут позволить себе их покупать и либо совсем останутся без лекарств, либо станут приобретать дешевые иранские или китайские аналоги. Не всегда, но достаточно часто эти средства уступают в качестве и эффективности. И все же Иран не зря все эти годы вкладывался в развитие собственной фармацевтической промышленности. Редкие и сверхсложные препараты в мире производят лишь единицы. Зато почти все остальные лекарства Иран научился делать сам. Страна является мировым лидером по производству непатентованных лекарственных препаратов. По официальным данным, почти 97% необходимых фармацевтических ингредиентов производят 100 иранских фармацевтических компаний, большая часть которых принадлежит частному сектору. То есть всего 3% спроса на лекарства приходится на импорт. Правда, стоимость этих препаратов очень высока. Другое дело, что и внутренние фармацевтики санкции мешают. Невозможно производить все необходимое сырье в рамках одной страны. Иранские фармацевтические предприятия используют более 10 тысяч различных соединений для производства лекарственных препаратов. А санкции блокируют внутреннее производство, поскольку нарушают цепочки поставок. Идет давление на международные банки, и постоянно перекрывается то одна, то другая возможность оплаты импортного сырья. А без него многих лекарств не будет. Конечно, все недостатки системы здравоохранения, зажатой в тисках санкций, становятся ясно видны в экстремальных форс-мажорных обстоятельствах, каким для Ирана стала пандемия COVID-19. Иран располагал соответствующими знаниями и специалистами для создания собственной вакцины. Но не учел того простого факта, что вакцину недостаточно изобрести. Ее производство также надо масштабировать, чтобы привить многомиллионное население. В итоге правительство просто принялось раздавать гигантские гранты всем, кто обещал создать вакцину в максимально короткие сроки. Мол, не только себя обеспечим, еще и на экспорт пойдет. В Иране вакцин было запатентовано чуть не 14 штук. В итоге, к концу 2021 года, На иранских складах скопилось более 15 миллионов доз, уже просроченных и никому не нужных. Для некоторых даже не нашлось желающих принять участие в клинических испытаниях. Деньги, разумеется, все были благополучно освоены. Увы, реально все этапы клинических испытаний прошла только инактивированная КОВ-Иран «Баракат». При этом Иран гордо отказался от гуманитарных поставок вакцины от Pfizer и AstraZeneca. Россия поставила Ирану всего около 1 миллиона доз спутника V, что было крайне мало для 85-миллионного иранского населения. В основном этим препаратом привились высшие иранские чиновники, а остатки были проданы на черном рынке. Иранцы ждали вакцину на полгода дольше остальных развитых стран, хотя вполне могли получить ее раньше. Но КОВ-Иран-Баракат просто не на чем было производить в достаточных количествах. Санкции сводили на нет перспективы производства своей вакцины на чужих заводах. В итоге население все-таки стали прививать в основном вакцинами китайской Sinopharm и индийской Bharat Biotech. Весьма печальная история для страны с неплохой научной базой. Подведем итоги. Как санкции повлияли на медицину и фармацевтическую индустрию Ирана? Первое. Иран может похвастаться развитой медициной и собственными фармацевтическими заводами. Но, как и в большинстве стран мира, все это не может функционировать в отрыве от международного сообщества и поставок зарубежной техники и лекарств, или сырья для таковых. К счастью, гуманитарные исключения из санкций позволяют сохранять поставки многих жизненно важных препаратов или сырья для их производства. Второе. Несмотря на исключения из санкций и хорошо развитое фармацевтическое производство, в стране существуют серьезные проблемы с редкими и дорогими лекарствами, например, для химиотерапии некоторых видов рака. Именно их сложнее всего доставать и завозить в страну. Или же их стоимость оказывается чересчур высокой. Проблемы с банковскими переводами и логистикой сохраняются для лекарств и медтехники в той же мере, что и для любых других товаров. Третье. Иранцы уделяют очень большое внимание собственной лекарственной безопасности, но не в силах полностью нейтрализовать эффект санкций. Мешают и возможные перегибы на местах в стремлении к самостоятельности. Так, зарубежные вакцины от COVID-19 поступили в страну с запозданием, поскольку Иран рассчитывал обеспечить себя вакциной сам, но не учел того, что недостаточно ее разработать. Необходимо еще и масштабировать производство, чтобы привить многомиллионное население страны.